«Привет, Даблбенга! Процветаешь?» «Тархан!» Шаман, рассчитывавший получить из портала только ящик с заказом, ошеломленно уставился на носатого Хамзи. «Какого хрена?» «Тебя забыл спросить». «Поскользнулся и упал в переход?» «Побоялся отправлять серьезный заказ полуграмотным контрагентом». «Хамить не надо?» — прищурился Бенга-Бенга. «Напрягать честных торговцев тоже не следует». Не остался в долгу Тархан. «Это кого же?» «Меня». «Я ни тебя не напрягал, ни тех честных, о которых ты только что говорил», — категорически заявил шаман. «У нас с тобой нормальные отношения. Ты мне товар, я тебе деньги. Так что повторю вопрос, какого хрена?» «А сам как думаешь?» — прищурился Шас. Тархан Хамзи, законопослушный владелец знаменитого на всю Москву ювелирного салона «Золотой дождь», 6-й или 7-й дом по Никольской, несмотря на многие проблемы последних лет и весомые предупреждения от великих домов, до сих пор не прекратил заниматься контрабандой. Тархан был шасом, и отказаться от грандиозной прибыли, которую приносила поставка магической энергии и артефактов, не связанным с тайным городом колдунам, было выше его сил. Бенга-Бенга имел официальную лицензию «Зеленого дома», и основные закупки проводил через торговую гильдию. Но быт пирата сложен и непредсказуем. Враги образуются на каждом шагу. И дополнительные запасы энергии, объемы которой наверняка удивили бы законопослушных менеджеров гильдии, шаман приобретал у законопослушного Тархана, который до сегодняшнего дня не отличался напористым любопытством и в дела клиента не лез. «Я не думаю, мне некогда...» Окрысился в ответ Бенга-Бенга. «Рассказывай, что надо, и мотай». Шаман театрально опустил взгляд к полу. «И еще я не вижу своего ящика». «Он пока в тайном городе», — любезно ответил торговец. «И останется там до тех пор, пока я не узнаю, зачем тебе энергия чудского источника и нестандартный набор артефактов, больше смахивающий на заготовки для полноценного арсенала». «Решил сменить ориентацию», – пожал плечами Бенга-Бенга. Он уже понял, что уклониться от расспросов ушлого шаса не удастся, и принялся валять дурака. «И стать чудом!» «Человские врачи и такое предлагают?» – притворно удивился Тархан. «Уверен, у меня получится». «А теперь отвечай честно». «В твоих устах это слово звучит парадоксом». «Я не шучу». Когда нужно, Хамзи умел быть предельно серьезным. «Из-за этого ярги великие дома на ушах стоят. Чуть ли не каждый день проверки. То своих магов пришлют, то менеджеров службы утилизации. Ходят, вынюхивают, роняют прибыль и угрожают, словно я и без них не знаю, как себя вести». Шас тяжело вздохнул. «Короче, Даблбенга, или ты говоришь, на кой ляд тебе заказ, или ты его не получаешь. И поверь, я на тебя время трачу исключительно в силу глубокого уважения и сложных дружеских чувств, которые я к тебе испытываю». Простые дружеские чувства торговец не испытывал ни к кому. Он их не понимал. «Энергия и артефакты нужны мне», — громко произнес вошедший в комнату Чуд. Тархан ожидаемо не удивился. Он догадывался, что настоящий клиент подслушивает разговор. Поэтому сразу повернулся к юноше, смерил его испытующим взглядом и осведомился. «Имя у тебя есть?» «Кольдер де Бер». «И зачем тебе все это, Кольдер де Бер? Почему не позвонил маме и не попросил прислать посылку с твоими любимыми игрушками?» «Не тревожу родителей по пустякам». «Пустяки тянут на весомую сумму», — заметил Хамзи. «И это вторая причина нашей встречи». «Разве Бенга-Бенга тебя когда-нибудь обманывал?» «Так он никогда и не покупал чудскую энергию». «И теперь я сказал, кому она нужна», — твердо произнес Кольдор. «Ты удовлетворил свое любопытство. Ты знаешь, что не получишь нагоняй от службы утилизации, и я прошу тебя доставить наш заказ». Но сомнения не оставляли честного торговца. «Не знаю, как ты сумел уговорить осторожнейшего Даблбенгу? Но я принципиально недоверчивый, и со мной будет трудно», — проворчал Шас, внимательно глядя на Чудо. «На Яргу ты не работаешь, это видно. Но если ты устроишь магическую войнушку на глазах у заурядных челов, последствия для меня будут не менее печальными. Поэтому отвечай, что задумал? Упертость шасов не уступала знаменитому упрямству драконов. И Кольдору ничего не оставалось, как начать рассказ. «Неподалеку бродит Масан-пират. Герра Луминар», — машинально кивнул Тархан. Дебер многозначительно кашлянул и продолжил. «У нас с ним возникло некоторое недопонимание, которое ты планируешь разрешить с помощью моих товаров», — перебил горностая торговец и потрепал парня по плечу. «Неплохо придумано, Кольдор Дебер. Великие дома в целом приветствуют уничтожение диких масанов. Так что вопросы закончились». «Ты привезешь наш ящик?» «А деньги вы перевели?» «Да», — буркнул Бенга-Бенга. «В таком случае прошу!» В кают-компании вновь завертелся вихрь темного портала, но на этот раз из него вывалился не очередной шас, а крепкий ящик приятного зеленого цвета, судя по плохо затертой маркировке, случайно украденный с военного склада. «Увидимся в тайном городе, друзья!» — попрощался Тархан, шагая в портал. «Если, конечно, выживете». «Моей новой каюте пахнет какой-то дрянью», — небрежно сообщил Рикки. «Не то чтобы меня это сильно расстраивало, просто решил, что вы должны знать. Вдруг на судне кто-то сдох». «И не один раз», — с ухмылкой подтвердил вампир. «Черный Абрис. Довольно опасное место, сынок. Странно, что ты еще не догадался». «Догадался». «Это делает честь твоему интеллекту». «То есть в моей каюте пахнет опасным местом?» «В твоей каюте стоит устойчивый запах страха», — объяснил Герро и веско добавил. «Обычно я использую ее в качестве столовой». Луминар специально перевел Феллу в это сумрачное помещение, распорядившись бросить на пол матрац вместо койки и заменив гальюн пластиковым ведром. Однако попытка напугать молодого чуда, если это была она, не увенчалась успехом. Рикки кивнул, показывая, что услышал Масана, и прежним, довольно легким тоном поинтересовался. «Вы можете хотя бы пол помыть?» Выдержал паузу, увидел гневно вспыхнувшие глаза Луминара и уточнил. «Ну, в смысле приказать кому-нибудь?» «Молодец!» – рассмеялся Винсент. «Спасибо». Вампир сопроводил диалог двух рыжих невнятным ворчанием. «Надеюсь, ты понимаешь, что мы вызвали тебя не просто так», — деловым тоном осведомился Шарги. «Нам нужна услуга». «Съездить к дяде?» «Еще рано», — старик протянул горностаю телефон. «Позвони своим гордым друзьям, малыш, и попроси их отступить». «То есть?» Рикки не ожидал подобной просьбы, а потому немного растерялся. «Черный Абрис надежно защищен от магического сканирования и от радаров», — терпеливо объяснил юноша Винсент. «Ты больше не сможешь подать сигнал. А значит, пребывание твоих друзей в этих водах становится бессмысленным и лишь оттягивает момент возвращения. Как им кажется позорного, а на самом деле заурядного. Кольдер и Вернон – хорошие мальчики, но им не по зубам тягаться со мной и Герро. Пожалуйста, попроси их отступить и рассказать Дегиру о твоем похищении. Сделай одолжение им и себе». Феллоу прищурился, глядя на плотоядно улыбающегося вампира, и негромко спросил: «Иначе?» И услышал жесткое: «Иначе мы их убьем. В два раза!» «У нас не было выбора», — пожал плечами Дебер. «Ты понимаешь, что переплатил в два раза?» — повторил Венсен. «Шас тебя поимел!» «Зато мы получили все, что хотели». Горностай пнул ногой ящик. «Энергии столько, сколько нам нужно. И артефакты». «Мне уже доводилось слышать это странное слово», — проскрипел вошедший в кают-компанию Аэрба. «Не помешаю?» «Ни в коем случае, капитан», — смиренно ответил Бенга-Бенга. «Я догадывался, что ты придешь». «А я догадывался, что от меня скрывают что-то интересное». Серп медленно прошел по каюте, усмехнулся и кивнул на ящик. «В каком порту мы брали этот груз?» «Его только что доставили». «Кто?» «По нашему заказу». «Кто?» «Наши друзья». «У них или у него есть имя?» «Есть, но оно вам ничего не скажет». «В таком случае я хочу услышать правду». Аэрба подбочинился и очень жестко посмотрел на чудов. Рыжий взгляд выдержали, и Венсон с достоинством ответил. «Она заключается в том, что мы не имеем права ее рассказывать». «А придется». «Почему?» «Потому что нам идти в бой, и я должен знать, что меня ждет». Отступать Уэрба, очевидно, не собирался. Но его предложение вызвало понятное замешательство. С одной стороны, никто из них, ни чудо, ни шаман, не хотел идти на открытое нарушение режима секретности и рассказывать заурядному челу о тайном городе. С другой, капитан прав. Им предстоит драка с вампиром, которого вполне вероятно поддерживает опытный маг. И серп должен быть готов к любому развитию событий. «Видишь ли, Уэрба», — осторожно произнес Кольдер, — «Бенга-Бенга не единственный колдун на свете». «Я догадывался», — немедленно поддакнул капитан. «Вы тоже колдуны, так же, как Луминар». Он не спрашивал. «Мы с Герра из разных кланов», — продолжил импровизировать Дебер. Ни Венсон, ни шаман не спешили на помощь, поэтому приходилось изобретать подходящие, максимально близкие к действительности определения не только на ходу, но и в одиночку. Наши кланы давным-давно враждуют, и Герро воспользовался возможностью захватить племянника нашего лидера. «Откуда Герро узнал, что вы приедете?» «Что?» «Ничего», — махнул рукой Аэрба. «Продолжай». «Откуда узнал? Как смог подготовиться?» До сих пор Дебер этими вопросами не задавался, однако неожиданно понял, что серп нащупал весьма правильную тему. «В общем...» Параллельное размышление слегка сбило горностая. «В общем, Герро приказал нам доложить о похищении великому магистру, но мы с Верноном рассудили иначе и решили, что должны помочь Рике выбраться». «Гордость!» — с пониманием кивнул капитан. «Или глупость!» — вздохнул дракон. «Если бы не наше упрямство, Рики уже был бы свободен. Или мертв». «Или так», — не стал спорить Венсон. «Сейчас он жив, и это главное». Замечание Уэрба заставило рыжих прекратить дискуссию. «Что в ящике?» «В нем предметы, которые помогут нам победить Герро». Кольдеру отчаянно не хотелось рассказывать пирату о существовании боевых артефактов, которые могут использовать даже заурядные, не обладающие магическими способностями челы, и потому телефонный звонок показался ему манной небесной. «Алло?» «Поставь на громкую связь!» – прошипел Уэрба. Дебер молча выполнил приказ и громко повторил. «Алло!» «Коль?» «Рики!» А подавшийся вперед Вернон едва сдержал восклицание. «Рики, ты как? Мы идем за тобой!» «Поэтому я и звоню, Коль!» Феллу замялся. «Они обещают тебя убить, если мы не отстанем?» Попытался помочь Дебер, но услышал неожиданное. «Я им нужен, Коль. Поэтому они обещают убить вас!» Рики откашлялся. «В общем, они говорят, что потопят черепаху и перебьют всех, кто окажется на борту». Пауза. «И я им верю». Мужчины переглянулись, а затем Аэрба прикоснулся рукой к плечу Кольдера и с улыбкой кивнул, показывая, каким должно быть единственно правильное решение. «Мы не отступим, Рики», — твердо произнес Дебер. «Мы нашли и потопили Фиолет. Найдем и потопим Абрис. И спасем тебя». «Советую подумать», — послышался голос похитителя. По всей видимости, он тоже оставил свой телефон на громкой связи. «Я не шучу!» «Я тоже!» — отрезал Кольдер. «Телефон я сейчас выброшу, так что захочешь поговорить, приходи сам!» И улыбнулся, увидев, что Аэрба поднимает вверх большой палец. «И не собираюсь!» — закончил свою мысль Винсент. Поразмыслил и добавил. «Ты был прав, Герро. Я жалел желторотых и слишком долго терпел их выходки. Теперь шутки кончились, и мы перебьем всех!» «И Аэрбо!» — сверкнул красными глазами Луминар. «И его!» — подтвердил старый Чуд. Услышав наглое «телефон я сейчас выброшу» и последовавшие за ним короткие гудки, Шарги взбеленился и предложил атаковать немедленно. Луминар оказал вялое сопротивление, указывая, что лучше действовать ночью. Уж очень вампиру хотелось подольше поглазеть на разъяренного мясника, но вскоре сдался и велел играть тревогу. Пленника вернули в застенок, команде раздали автоматы и расчехлили тяжелые браунинги, главную ударную силу Абриса. Сам Герро облачился в дневной боевой костюм масанов. Плотный, но мягко облегающий и не стесняющий движений комбинезон с капюшоном, перчатки, удобнейшие ботинки, закрытый шлем и вооружился излюбленной катаной. Кроме нее вампир прихватил автоматический пистолет, однако в первую очередь его интересовал ближний бой. Хотя на самом деле Герро вообще не собирался воевать. Костюм прочен, но не вечен, а любое его повреждение – даже легкое рассечение грозило тяжелейшей раной. Именно поэтому Луминар надеялся, что драться ему не придется. «Команда готова к переходу?» «Вполне». «Запускаю обратный отсчет с 100-500», произнес Шарги и нажал на кнопку таймера. Формирование динамического грузового портала, способного перебросить идущее на полном ходу судно за 200 миль, было непростой задачей даже для такого опытного мага, как Винсент. Поэтому старик выбрал длинный по времени артефакт портала, требующий гораздо меньше внимания при построении. «Ты до сих пор не сказал, как отыскал черепаху, не используя магическое сканирование», — напомнил Герро. Отключив защитный артефакт Ярги, Чуд сразу же приступил к созданию своего заклинания. Не объяснив толком, откуда взял координаты для портала, и почему уверен, что Аэрба окажется именно там. Точнее, сначала Луминар переодевался и отдавал необходимые распоряжения по подготовке судна к бою. А когда заинтересовался неожиданными познаниями старика, тот сделал вид, что слишком занят. «Это важно!» «Почему мы идем именно туда?» «Потому что черепаха там!» Отрывисто ответил Чуд, не сводя глаз с экрана ноутбука. Именно на нем отображалась текущая информация, касающаяся перехода. «Откуда узнал?» «Старое доброе предательство!» «Другое дело!» — расплылся в улыбке вампир и принялся надевать шлем. До перехода оставалось 10 секунд. «Извини, теперь моя речь будет глуховата!» «Я разберусь!» — пообещал Шарги. «И я, возможно, буду слышать не все твои слова!» «Я привык!» А в следующий миг Абрис начал погружаться в портал. Точнее, сначала перед носом шхуны возник огромный бордовый вихрь, словно упало на волны и волчком завертелось закатное облако. А уж затем в него чинно вошел Абрис, ловко поместившись и в рост от киля дареющего на мачте флага, и в ширину от шлюпки до шлюпки, и в длину. Портал захватил судно целиком. Заглотил, но не подавился и не переживал, не качнул даже. Подержал в себе и тут же передал почти на 200 миль к северо-востоку, с аккуратной ловкостью вернув на воду. Абрис вышел из перехода, как некогда со стапелей. Врубился в волны, вызвав бурю брызг, но не остановился, а продолжал двигаться вперед. И его наблюдатели... «Вижу цель!» Предатель не подвел. И черепаха оказалась именно там, где ожидал Винсент. Безмятежно покачивалась в каком-то кабельтове от разогнавшегося Абриса. И приказ последовал незамедлительно. «Огонь!» Послушно заревели браунинги, раздирая свинцовыми плевками надстройку черепахи, разрывая ошарашенных матросов и обещая побежденным «Смерть! Смерть! Смерть! И ничего, кроме смерти!» Бешеной дробью поддержали браунинги автоматы. Их пули много легче, но их огромное, несуразно огромное количество, и они безжалостные москиты, укрыться от которых адский труд. И напоследок гулкие раскаты гранатометов. Ударная команда бьет, когда до истерзанной черепахи остается не больше сотни футов. Когда понятно, что уйти противник не сможет, скорость Абриса падает и слышится победоносное «На абордаж!» Приказ отдает Герро. И он же нетерпеливо пританцовывает на месте, напряженно считая секунды до того момента, когда борт ударит в борт, крюки сцепят суда намертво и начнется настоящее побоище. «На абордаж!» «Что-то не так!» — шепчет Шарги и подносит к глазам бинокль. «Слишком легко!» Израненная черепаха начинает огрызаться. Забаррикадировавшиеся матросы открывают автоматный огонь, пытаясь не пустить на палубу абордажников. Однако браунинги и гранатометы не дремлют, резко подавляют очаги сопротивления, профессионально прикрывая штурмовую команду. «Вперед!» Пираты послушно атакуют, бегут к черепахе на ходу, ведя огонь из автоматов, прыгают через борт, исчезают. И в этот героический момент старый Чуд наконец-то находит причину своего беспокойства и орет. «Назад!» «Что?» «Останови их! Стой!» Шарги неловко сует Масану бинокль. «Нет крови! На палубе нет крови!» Сформировавший иллюзию маг отработал блестяще, сумев воссоздать белую черепаху, ее команду, реакцию на атаку. Кто-то из мальчишек явно стажировался в мастерской иллюзий, и за такой экзамен ему смело можно было ставить 5. Но то ли колдуну элементарно не хватило сил, то ли он попросту забыл, с молодыми такое случается, но кровь на истерзанной палубе отсутствовала напрочь. Гора трупов и ни капли крови. «Наша абордажная команда бултыхается в воде», — угрюмо произнес Винсент. «Это не настоящая черепаха!» — догадался, наконец, Луминар и с размаху швырнул бинокль об пол. «Я же говорил, что они купятся! Говорил!» «Герой!» — хмыкнул Винсент. «Отличная работа!» — одобрила Эрба. «Теперь им придется туго!» А стоящий за штурвалом Бенга-Менга молча хлопнул горностая по плечу, честно показывая, что впечатлен. «Им понравилось!» Кольдер чувствовал себя настоящим именинником, поскольку именно он, совсем юный маг, разработал и удачно провел необычайно тонкую и сложную операцию, достойную бакалавра мастерской иллюзий. Да, в основе заклинания стоял привезенный Тарханом Хамзи магрибский мираж, сложнейший артефакт, без которого Дебер не смог бы окутать обманным заклинанием всю команду Абриса. Однако миражом еще нужно было распорядиться, управляя динамическими изменениями во время операции. И с этой задачей Кольдер справился на отлично. Он создал иллюзию черепахи в тот самый момент, когда Бенга-Бенга почувствовал нарождающийся портал. И пока призрачное судно отвлекало внимание врагов, настоящее, его прятал под мороком Венсон, подошло к Абрису с противоположного борта. «Только не дайте ему уйти!» – прорычал Аэрба. «Артефакт блокирует порталы», – отозвался шаман. «Однако и мы не сможем никого позвать на помощь. Их заклинание отрезало всю связь. Иллюзия была первым этапом». Затем планировалось связать пиратов Герро боем и вызвать подмогу. В замке всегда находилась оперативная группа боевых магов, и ее наверняка направили бы на помощь племяннику великого магистра. Но именно эта часть программы дала сбой. «Справимся сами!» – весело проорал капитан. «Не в первый раз!» А шквал огня с черепахи уверенным грохотом подтвердил его слова. И все мгновенно перевернулось с ног на голову. Только что Абрис наседал, победоносно расстреливая из браунингов растерянного врага, а в следующий миг сам оказался под огнем тяжелых КПВТ, потерял скорость, потерял почти всю абордажную команду, а самое главное – инициативу. «Они идут на абордаж!» Шарги отнял от лица запасной бинокль. «Тем лучше!» Шлем скрывал лицо вампира, но Чуд понял, что Герро скалится. «Кому лучше?» «Нам! Порвем их в клочья!» Один из КПВТ понизил прицел, и теперь его пули лупили по барахтающимся в воде абордажникам, выбивая бойцов со скоростью 500 выстрелов в минуту. «Ты уверен?» На случай непредвиденных обстоятельств Винсент подготовил пару магических сюрпризов, способных доставить противнику массу неприятностей, и подумывал использовать их прямо сейчас. «Расслабься!» Спокойнее, чем можно было ожидать, ответил Луминар. «Моих ребят внезапной атакой не проймешь!» И следующие секунды подтвердили слова Масана. Несмотря на неудачный оборот, пираты не стушевались, развернулись и организовали ответный огонь по приближающейся черепахе. Оба браунинга, автоматы и даже гранатометы все сместились на левый борт для отражения атаки. Естественно, приходилось тяжело. Естественно, Аэрба имел преимущество. Однако не случилось паники, а значит, исход боя все еще не ясен. «Но они заблокировали портал!» Через который можно было бы сбежать от кошмарного начала сражения. «Выкрутимся!» Герра бросил взгляд на чудо и прорычал. «Выпускай кукол, старик! Сейчас для них самое время!» «Уроды! Суки!» Рикки застучал изо всех сил. Понимал, что никто его не выпустит, но долбил так, словно мог хоть чем-то помочь своим. Невыносимо думать, что друзья бьются за тебя, возможно, проливают кровь, а ты сидишь в камере и ждешь. Как трус, как слабак, как маменькин сынок. «Суки! Как я могу помочь остаться в живых? Ведь в конце концов ради этого все затевалось. Ты влип, тебя хотят выручить. Сам бы так поступил, окажись на месте Кольдера и Вернона». С этим утверждением Рикки спорить не стал. Да, поступил бы и дрался бы сейчас на палубе, торопясь освободить друга. Но что будет, если Кольдер и Вернон начнут побеждать? Как в этом случае поступит сидящий за дверью охранник? Какой приказ он получил? Скорее всего, чокнутый Шарги распорядился убить пленника. А значит, нужно готовиться к бою. Нужно добыть оружие. Однако в камере это легче захотеть, чем сделать. Феллоу вновь огляделся. Кровать – грязный матрас на полу. Стульев нет, шкафа нет. Одежду предлагается бросать рядом с кроватью. Из белья только простынь. Сплести из нее что-нибудь вроде веревки? Свет! Рикки поднял голову и посмотрел на тяжелый стеклянный плафон, который надежно защищала проволочная сетка. Без инструментов не отвинтишь. Но есть и другой способ. Оторвать сетку, а затем разбить плафон. Ничего сложного. Молодой Чуд посмотрел на свои руки и... В голос расхохотался стоящий за пулеметом Аэрба. «Я его сделал! Сделал!» Черепаха полностью доминировала над противником, жестко подавляя невнятные попытки устроить серьезный ответный огонь. Кормовой браунинг молчит, носовой под плотным обстрелом. Не отстают и автоматчики. С такого расстояния они решетят абрис не хуже КПВТ, а подпевают слаженному оркестру периодически ухающие гранатометы. «Там же Рикки!» – выдал Венсен. Он вызвался сопровождать капитана к огневой точке и теперь едва сдерживался, глядя на учиненный шхуне разгром. «Ничего с ним не случится!» – отрезает Уэрба. «Пленников принято держать внизу, а мои ребята долбят по надстройке!» «А если ты ошибаешься?» «Обсудим после драки!» Дракон пытается что-то сказать, но в следующий миг затыкается, сообразив, что лучше не мешать. Оставшийся за штурвалом шаман ведет черепаху на абордаж, и суда вот-вот встретятся. Бенга-Бенга уже сбросил скорость и теперь плавно подводил черепаху к левому борту абриса. «Приготовились!» Взлетели в воздух кошки, зацепились за борта, за мачты, за трапы, поручни, оснастку. Зацепились и вцепились, плотно связывая суда между собой, превращая их в единое поле боя. «Вперед!» — рявкает Аэрба. И, словно услышав его команду, с абриса бросаются на абордаж невысокие, дюймов по 50, вооруженные мачете-фигурки, хоть и маленькие, но быстрые и очень сильные. «Я ведь говорил, что они молодцы!» Не удерживается от хвастливого крика Шарги. «Низкий рост им здорово помогает!» «Вижу!» «Ты проспорил мне 200!» «Мы больше не спорили!» Тут же отзывается Герро. «Разве?» «Хе-хе-хе!» Старик хохочет и довольно потирает руки. «Значит, показалось!» А вот малорослые големы, сметающие со своего пути абордажную команду Аэрбы, они не показались. Они есть на самом деле и безжалостно рубят сунувшихся на абрис пиратов. Рубят в строгом соответствии с инструкциями Винсента, целясь в пах или бедренную артерию, и легко уходят от ответных ударов благодаря росту и невероятной скорости. Автоматные пули просто рвут искусственную плоть, на время останавливая, но и только. Сдержать кукольный напор автоматные пули не способны, а пулеметчики не могут стрелять по собственной палубе. Потому что големы уже на черепахе. «Сколько моих ребят ты возьмешь в команду?» «Судя по всему, десятка вполне хватит», — медленно отвечает Герро. «Куда больше?» Именно столько карликов отправил Шарги против абордажной команды Аэрбы, и результат лежал на ладони, точнее, на залитой кровью палубе. 10 бойцов!» — ошарашенно повторяет Кольдер. «Всего 10! Это же големы!» — ворчит от штурвала Бенга-Бенга. «Они слишком хороши для големов! Значит, их делал великий мастер!» «Значит, десяток низеньких, но очень подвижных бойцов ухитряется переломить ход неудачно начавшегося для Гера сражения, отбить атаку абордажной команды и перевести бой на черепаху. Нечувствительные к пулям големы режут пиратов острыми, как бритва мачете, легко уходят от ответных выпадов и вновь атакуют, прорываясь все дальше и дальше. При этом их потери минимальны. 2 куклам разорвало головы пулеметным огнем. «Еще пару минут такого боя, и наша команда побежит», — предупредил шаман. «Ваш выход». «Окей». Рыжие договорились, что станут предпоследним резервом. Войдут в бой с использованием магии, но только в том случае, если другого выхода не останется. Дебер и Венсон не хотели нарушать режим секретности, демонстрируя пиратам свои возможности. Но появление големов заставило наплевать на сохранение тайны. Чуд покинул мостик, соскользнул по трапу на палубу, где его должен был ждать Венсон, и громко позвал «Вер!» и спасся лишь благодаря интуиции. Даже не реакции, а именно интуиции, позволившей шагнуть в сторону за полсекунды до того, как воздух разрезала голубая молния эльфийской стрелы. «Проклятье!» — выругался стрелок. «Вернон!» «Спящий тебя забодай, Кольдер! Почему ты вечно все портишь?» Дракон метнул в друга еще одну стрелу и вновь промахнулся. «Надо было уезжать, когда я предлагал!» «Магический бой?» — удивляется Герро. Массан чувствует всплески энергии на черепахе и поворачивается к Шарге. «Ты снабдил кукол артефактами?» «Нет, не снабжал!» — с улыбкой отвечает старик. «В настоящее время Венсон не позволяет Деберу помешать моим големам довести абордаж до логического конца!» Ждать которого осталось не так уж и долго. Низенькие куклы почти задавили противника, заставив пиратов Аэрбы укрыться в недрах судна, и на черепаху начинают переходить осмелевшие бойцы Герро. «Предатель – один из чудов!» «А как бы еще я узнал, что племянник великого магистра планирует развлечься в Паттайе?» «Молодец!» «Знаю!» Однако искреннее уважение в голосе вампира быстро заменяется ехидством. «Ты сам его купил или задавил авторитетом Ярги?» «Как я уже говорил, ордену срочно требуется обновление», — медленно произносит старик. «И, к счастью, это понимают все больше и больше чудов». «Жду с нетерпением». «Чего?» «Когда твои мечты сбудутся?» — смеется Луминар, но мысль свою не объясняет. Настораживается, внимательно разглядывая поле боя, и негромко интересуется. «Ты не замечаешь ничего странного?» «Мы проигрываем!» — рявкает в рацию Аэрба. «Вижу», — хладнокровно отзывается шаман. «Что рыжие?» «Дерутся между собой». «Другого времени не нашли!» «Чего ты хочешь от чудов?» Носовой пулемет заклинило. Команда забаррикадировалась в помещениях и не суется на палубу. По судну носятся вооруженные мачете-карлики, которых никто не может убить. Рыжие выясняют отношения, а где-то на абрисе затаились еще не вступавшие в сражение маги. «Хэ!» Один из карликов попытался добраться до капитана, но серп оказался шустрее. Всаживает в голову недомерка две пули из кольта, после чего съезжает по поручням вниз на палубу и выхватывает откуда-то тяжелую абордажную саблю. «Начнем!» «Как ты мог? Как я мог что?» Венсон ловко отбивает выпад горностая и атакует сам, силой рубанув по выставленному клинку. Дракон не сомневался, что без труда пробьет защиту бывшего друга, но в последний момент Кольдер меняет блок на уклонение, и махнувший мечом Вернон едва устоял на ногах. «Что? Переметнуться?» Дебер пытается запустить шаровую молнию, но защитный артефакт Венсена перенаправляет ее в ближайшую переборку. Взрыв. «Мне надоело наблюдать, как орден гибнет в родственных связях. С тех пор, как подлый узурпатор уселся на трон, все подчинено интересам горностаев. Кому ты врешь?» Шаровая молния стала последней попыткой использовать магию. Противники поняли, что хорошо защищены от арканов, и сосредоточились на рукопашной. «Ты младше меня на полгода, а уже рыцарь-мститель!» режет правду матку дракон, перепрыгивая на палубу абриса. «Никто не виноват, что я лучше учусь!» Кольдер без колебаний следует за противником. «И еще тебе повезло родиться горностаем!» «Чушь? Нет!» Как ни странно, быстрые коротышки с опасными мачете избегают вмешиваться в рыжую дуэль. То ли приказ получили, то ли опасаются жаркого дыхания магии, исходящего от артефактов, защищающих этих бойцов. Пару раз выстрелили пираты, но пули отлетели, не причинив дручунам никакого вреда. «Вернон, опомнись! Ярго изменит тайный город и спасет орден! Послушай себя! Присоединяйся! Ни за что!» — рявкает взбешенный Дебер и наносит удар. Оскорбление в адрес горностаев он еще мог терпеть. Знал, что далеко не все чуды спокойно восприняли возвышение Франца де Гира, и надеялся, что время вылечит. Но признание в верности Ярге вывело Кольдера из себя, и он бьет чуть раньше, чем собирался. Обманное движение и сразу же выпад, который должен был стать смертельным. Дружба кончилась. Теперь они враги. Рубящий удар сменился колющим. Меч Дебера вот-вот вонзится в грудь Вернона, но в самый последний момент пытающийся уклониться Венсон поскальзывается, падает на палубу и тут же с четверенек бросается в распахнутую дверь, скрываясь во внутреннем коридоре пиратского судна. «Это что еще такое?» — возмущается Шарге. «Не что, а кто?» — мрачно отвечает вампир. «Это Аэрба!» Выдерживает многозначительную паузу и добавляет. «Я предупреждал». Герро и сам не узнал старого врага. Скорее догадался, кто вырвался на палубу и крошит теперь в капусту хваленых големов старого чуда, невзирая на их неудобный рост, невероятную скорость и виртуозное владение мачете. «Ты говорил, что Аэрба — обычный чел!» «Я говорил, что у него есть секрет!» «Высококлассный защитный артефакт?» — осведомляется Винсент, разглядев исходящее от серба сияние. Белого, без примесей цвета. И через мгновение сам себе подтверждает. «Да, скорее всего, артефакт!» После чего выставляет вперед правую руку, чуть сжимает пальцы, быстрым шепотом читает короткое заклинание и выпускает из боевого перстня эльфийскую стрелу 4-го уровня, которая полностью растворяется в широкой спине увлеченно дерущегося Уэрба. «Ты из-за этого никак не мог его убить?» «Да», признается вампир. Нужно высосать из него энергию навским арканом. Артефакт разрядится, и чел останется без защиты. Попробуешь? Сделать за тебя твою работу? Несмотря на неудачу со стрелой, голос старика звучит достаточно весело. Он не сомневается в успехе. До сих пор мне ни разу не удавалось применить Каэрби навский аркан, ворчит под шлемом Луминар. Но я решил, что сегодня произойдет наша последняя встреча. Или я, или он. Вампир обнажает катаны. Удачи, Герро, улыбнулся Шарге. Я же, с твоего позволения, займусь шаманом. Масан безразлично пожимает плечами, затем прощается. Увидимся в Человском аду, мясник. Выходит с мостика и резко прыгает, мгновенно преодолев половину расстояния, отделявшего его от капитана Белой Черепахи. Руки изрезал, когда рвал сетку. Не поцарапал, а именно изрезал тонкой и грязной проволокой, причем в нескольких местах до кости. Но не вскрикивал, даже не стонал. Убедившись, что сетка достаточно разошлась, соорудил из простыни повязки на окровавленные кисти, крепко стиснул зубы и резким прямым ударом разбил толстый, как щеки Гаргантюа, плафон, после чего медленно опустился на пол. Не отдыхать, а искать драгоценный, самый большой осколок, который должен был стать его оружием, его надеждой на спасение. Теперь посмотрим, кто кого. Подозрительная активность в вампирской столовой внимание стражников не привлекла. По всей видимости, они были слишком заняты происходящим на палубе. Может, прислушивались, может, обсуждали. Выяснять Феллоу не собирался. У него были другие задачи. Заполучив клинок, пусть даже такой примитивный, как этот осколок стекла, настоящий чуд немедленно почувствовал желание обрести свободу. В конце концов, охранники, челы, хоть их и двое против одного пленника. «И плевать я хотел на ваши узи», – пробормотал Рикки, после чего досчитал до пяти, глубоко вздохнул и заколотил в дверь. «Откройте!» В ответ послышались смешки. Пираты не имели права входить внутрь, а потому сопроводили выкрики Рыжего оживленными комментариями на малайском или на тайском, или еще на каком-то языке, которого Феллоу не знал. Да ему это было без надобности. Привлекая внимание стражей, Рикки хотел подвести их к двери камеры, а когда получил желаемое, резким и сильным ударом вынес ее на врагов. Вход в столовую закрывала довольно слабая преграда, и охранники сполна расплатились за непредусмотрительность капитана. Ха! Удар был нанесен на мощном выдохе. Дверь врезалась в невысоких малайцев, лишив сознания ближнего и заставив отпрыгнуть того, что стоял в двух шагах позади. Пират сорвал с плеча автомат, но подскочивший Рикки резанул его осколком по глазам. Ха! Убить куском стекла трудно. Его удел резанные раны. А в случае Феллоу резать надо было так, чтобы максимально сильно дезориентировать вооруженного противника. Ха! Пират машинально закрыл окровавленное лицо руками, а Рикки изо всех сил ударил его ногой в промежность. Затем коленом в лицо, не забыв подхватить падающий узи, и совершил резкий разворот, среагировав на легкий шум шагов. «Вернан!» «Мля!» Дракон метнул в Феллоу стрелу, но подоспевший Дебер пнул предателя в спину, и молния ушла в потолок. «Опять ты!» «Вы спятили?» «Еще две минуты!» Почему-то кричит Венсен. И тут же гремит объяснение Кольдера. «Он служит Ярге!» «Запрет на порталы будет действовать еще две минуты!» Повторяет Вернон. Судя по прерывистости голоса, дракон в бою. Однако повторяет сообщение, поскольку не понял, услышал его Шарги или нет. «Было мало энергии, а этот артефакт жрет ее, как пьяный шас!» «Я понял!» — кричит в ответ Винсент. «Понял!» И отчаянным усилием блокирует летящее по воздуху кольцо саламандры. Как выяснилось, это был любимый аркан Бенги-Бенги. «Держись!» Ответ неразборчив, но это ерунда, потому что ответ старого Шарги по большому счету не волнует. Он узнал, что хотел. А судьба Вернона — это проблема Вернона. «Извини, малыш». Хотя изначально казалось, что извиняться не придется. Винсент бросился на Бенгу-Бенгу, очертя голову. Что может человский колдун сделать опытному рыцарю? Сбежать и так спастись? Умереть и не насмешить? Как выяснилось, чуть больше. Мало того, что мостик белой черепахи оказался надежно защищен мощными, поддерживающими друг друга арканами, так проклятый шаман и о нападении позаботился, мгновенно атаковав появившегося чуда мощными огненными арканами. Шарге закрылся, попытался устоять, переждать накатывающий вал под щитом, но через пару мгновений понял, что хитрый Бенга-Бенга подбирается к нему навским арканам и отступил. Чел явно проигрывал старику в магических способностях, но с артефактами шаман работал виртуозно и уверенно вел схватку к победе. Навский аркан совсем рядом. Выжидает, когда кольца саламандры достаточно продавят щит, чтобы можно было сорвать его одним неожиданным ударом и тут же вцепиться в мага, высасывая из него энергию. Навский аркан подл, но эффективен. Если щит спадет, спасения не будет. Дерьмо! Винсент делает еще один шаг назад. Он видит, что Бенга-Бенга смеется за целехоньким, несмотря на массированный обстрел, окном капитанского мостика. Видит издевательский жест в свой адрес и лишь скрипит зубами. «Мы еще встретимся!» И отступает дальше. Фактически бежит. Скорость. Вот на что рассчитывал Герро. Немыслимая скорость масанов, состязаться в которой с вампирами могли только хваны и навы. Скорость должна была заставить Аэрбу растеряться, отступить под градом ударов, допустить фатальную ошибку и лишиться головы. Скорость стала ставкой Герро, искренне надеявшегося на то, что под странным защитным артефактом прячется заурядный чел. Однако достойный ответ заставил вампира засомневаться в правильности предположения. Выпад, выпад, выпад! Обманный маневр и снова выпад. Еще один. Еще. Две катаны сверкали не хуже молний эльфийских стрел и, очевидно, были не менее смертоносными. Однако проклятый чел не только ухитрялся парировать атаки и уклоняться от резких ударов разъяренного масана, но и вести непринужденный диалог. «Герро, давно хотел спросить, ты впрямь пожираешь трупы врагов?» «Боишься умереть котлетой?» «Терпеть не могу каннибалов!» «Это страх жертвы перед охотником, Аэрба!» — щерится вампир. «Овцы перед волком! Козла перед тигром! Курицы перед...» «Следи за собственной головой, кровосос!» Клинок у Эрба сверкает совсем рядом с масанской шеей, заставляя Луминара резво подать назад и позаботиться о защите. «Вижу, дружки сказали, кто я!» «Не шибко я им поверил!» — хмыкает серп. «Православные братья обожают приврать!» «Укусить тебя!» «Любовнику надо было предлагать!» «Еще успею!» «Не думаю!» «Скоро перестанешь думать!» — обещает Герро. Клинки издают громкое цанг и замирают в силовом противостоянии. Кто кого. И две головы рядом. Улыбающаяся черноволосая сербская против зеркального масанского шлема. «Я намерен сбрить тебе голову и засушить в назидание!» — шипит вампир. «Оглянись!» — весело предлагает Уэрба. «Абрис мой! Так что сдавайся, придурок, и молись своему вонючему кровососущему богу, чтобы мои рыжие друзья не испекли тебя на солнце!» «Сдохни!» Луминар отпихивает Аэрбу и ныряет в призывно распахнутую дверь. «Дерьмо!» Задание не выполнено. Сорвалось по вине рыжего молокососа и какого-то чела. Чела! Планы насчет ордена расстроены. Ярго будет в ярости, но... Но все эти соображения отступают на задний план перед единственной реальной проблемой. Надо как-то убираться со сцепленных посудин. Шарги не был трусом и паникером. Однако сражаться ему доводилось. И сейчас старый Чуд видел поражение так же отчетливо, как пьяница видит каждый грамм спиртного в стоящей на барной стойке бутылке. Операция провалена. Впереди маячит плен и неприятные расспросы в подвалах замка. А значит, нужно любой ценой уходить с обреченного Абриса. Но запрет на порталы будет длиться еще целых полторы минуты. Дерьмо! Луминар дерется с белеющим Аэрбой. Окутывающие пираты сияние постепенно становится сильнее, заставляя сомневаться в том, что его испускает обычный, хоть и мощный артефакт. Луминар дерется, даже атакует. Но Винсент Стар опытен, видел много боев и понимает, раз Луминар не прикончил странного чела до сих пор, то не прикончит вовсе. Этот поединок проигран, а с ним и все сражение. Поскольку големы мертвы, пираты Герра полностью деморализованы и бьются из последних сил. Бьются только потому, что знают, пощады не будет. Дерьмо! Луминар пытается спастись от Аэрбы во внутреннем коридоре. И старый Чуд решает последовать примеру сражавшихся и покинуть палубу. Поскольку для того, что он задумал, нужно оказаться где-нибудь в трюме. Желательно ниже ватерлинии. «Вы меня запомните!» — шепчет прыгающий по трапу старик. «Навсегда запомните!» В его левой руке искрится исполненный в виде брелока артефакт межконтинентального портала. Он почти активирован. Для формирования аркана осталось произнести всего одно слово, и мощная сила унесет Шарге в далекое и безопасное место. Но слово нужно произносить после того, как спадет пелена запрета на порталы. «Вы у меня попляшете!» А в правом кулаке старик сжимает бордовый шар размером с теннисный мяч, который разнесет сцепившиеся суда на множество маленьких, раскаленных до красна обломков. 50 секунд до снятия запрета. «Скорее!» — умоляет время Винсент. «Скорее!» Он хочет отомстить. Два горностая против дракона в рукопашной? Вы действительно нуждаетесь в подсказке, на кого ставить? Рики и Кольдера готовили на совесть. И в школе, и уж тем более в гвардии великого магистра молодых чудов тренировали безжалостно, превращая в настоящие боевые машины. Однако против природы не пойдешь. И без огнестрельного оружия или магии горностаи могли надеяться лишь на скромный успех. Например, убраться живыми, если разъяренный дракон, к примеру, случайно споткнется о какую-нибудь бочку. «Уроды!» К сожалению для друзей, спотыкаться или падать Вернон не планировал. «Ублюдки!» И меч едва не рассекает их обоих, заставляя в очередной раз резко податься назад. «Долго же ты нас терпел!» — выдыхает Кольдер. «Ты даже не представляешь, насколько долго!» «Всю жизнь?» «Два последних года!» «Вер, но ведь мы были друзьями!» — тянет Рики. «Лживые твари!» «Коль, я не хочу его убивать!» «А у тебя и не получится!» Мощный удар рубит металлическую переборку, причем не в первый раз. Их путь от столовой легко отыскать по рассеченным стенам и трапам. Обычный меч давно сломался бы или затупился, но клинок Венсона выпрыгнул из магического перстня и сохранит все свои выдающиеся качества до тех пор, пока не закончится магическая энергия. «Ублюдки!» «Черт!» Горностаи отступали, но прекрасно понимали, что коридор вот-вот закончится, и дракон в буквальном смысле прижмет их к стенке, то есть к переборке. «Сколько шагов им осталось до гибели?» «Два! Пять!» «Стенка совсем рядом!» Чуть раньше было ответвление, но разгоряченный Рики его проскочил, а Дебер не оставил друга и тоже пошел в тупик. «Все!» — шепчет Феллоу. Вернон улыбается и перехватывает меч для удара. «Ну что, придурки, зовите мамочку!» И мамочка приходит. «Вот так!» — предлагает Аэрба. «Черт!» — отзывается вампир. «Вот так! Черт! Вот так!» «Скорость, говорите?» «Отличный показатель скорость. Очень хорошо, когда воин ею обладает. Но что делать, если твой противник вдвое тяжелее, почти вдвое выше, невообразимо силен и при этом быстр, как сорвавшийся с цепи гепард? Герро честно делал все, что мог. Рубил, финтил, атаковал. Делал все это в начале боя. Но в последние томительно долгие секунды вампир лишь отбивался от длинного клинка, с ужасом понимая, что проклятый Аэрба не устает. «Вот так!» С этим воплем капитан черепахи атакует. А ругательствами Масан сопровождает свое отступление. «Вот так! Черт!» Пятясь, Луминар оказывается в соседнем коридоре и спиной входит в какого-то здоровенного бойца. «Мля! На!» Свистнул клинок, не разобравшийся, что к чему. Вернон машет мечом, намереваясь снести с ног неожиданную помеху, и Герро едва успевает увернуться от новой напасти. «Я свой!» «Нет. В смысле, уже нет. В смысле, все еще свой, но это уже не имеет значения, потому что мертвый». Уворачиваясь от чуда, вампир на мгновение оставляет без контроля Аэрбу и сразу же теряет голову. «Есть!» Черный шлем вместе со всем содержимым катится по палубе Абриса. Рики и Кольдер встречают промежуточную победу радостными криками, а Уэрба немедленно атакует следующего противника. «Вот так! Что за хня?» Вернон делает шаг назад и пытается пробить сербу корпус. «На!» С тем же успехом он мог попытаться пробить Эверест. «Вот так!» Привычно отзывается Уэрба. Капитан держит удар и тут же проводит свою атаку, заставляя дракона отпрыгнуть. «Да что ты такое?» «Твой конец, бывший православный брат!» — ревет белая Эрба. «Твой конец!» Плевать. Плевать на все. На провал, на гибель Герро, на смерть или пленение Венсена и на все, что расскажет мальчишка великим домам. И на гнев Ярги плевать. На все плевать. Сейчас на все. Последние секунды Винсент отсчитывает вслух, роняя крупные капли пота. Лично ему, забившемуся в дальний конец трюма, ничего не угрожает. Однако вонючий пот предательски льет со старого чуда, ясно давая понять, какие чувства он сейчас испытывает. Шарге боялся. Впервые за полтора последних года к нему пришел настоящий страх. Винсент отчаянно не хотел сдаваться на милость молокососам и мечтал об одном, чтобы Герро и Вернон продержались как можно дольше, позволив ему уйти с Абриса. «Скорее!» «И отомстить!» 10! «Проклятый пот!» Смеющийся Аэрба рубит наотмашь и, такое случается крайне редко, пробивает блок дракона. Могучий серп берет верх в гордости драконов, в силе, и ошарашенный Венсен способен только на то, чтобы повторить «Да что ты такое!» и тут же уклоняется от следующего удара. 6! «Сдавайся!» «Ни за что!» 4! Дракон пытается контратаковать. «Не убивай его!» 2! «Сам не хочу!» Аэрба решил резким ударом выбить оружие из руки противника, но Вернон опытный фехтовальщик и успевает уйти. «Время!» Шарге заканчивает аркан, бросает брелок на пол и улыбается, глядя на формирующийся вихрь портала. А затем активизирует бордовый шар, запуская обратный отсчет на 10. «Он знает, что будет потом. Пламя, взрыв, грохот, смешанные суда, мясо, кровь, вопли, разбегающиеся волны. Заметит ли могучий океан эти волны? Вряд ли. Не цунами ведь готовится, а обыкновенный, хоть и сильный взрыв. Легчайшие по океанским меркам потрясения даже с комариным укусом не сравнишь. «Все кончено!» Сербу все же удается выбить из руки дракона меч. Венсон затравленно озирается и делает два шага назад. Его левая рука прячется за спиной. Возможно, парень готовится выхватить следующее оружие. «Вернон, не надо!» «Прощайте!» Винсент шагает в портал. Дракон демонстрирует короткий нож и хрипло произносит. «Я не сдамся, Коль! Ни за что не сдамся!» А где-то неподалеку растворяется вихрь магического перехода. Растворяется так, словно его и не было. Нет больше в трюме шарги и нет брелока. Есть только бордовый шарик, который еще через мгновение превращается в ужасное смешение огня, ударной волны и чистой, как слеза, энергии разрушения. Шарик разрастается в огромный шар. Ему тесно в рамках трюма, и он рвет переборки, шпангоуты, палубы, корпус Абриса и растет дальше, намереваясь порвать белую черепаху на куски, на мелкие осколки, а мелкая в пыль. А что останется сжечь? Не утопить, а именно сжечь, потому что внутри бордового шарика была заложена такая сила, что отправлять на дно морское оказалось бы попросту нечего. Абрис не взорван, а уничтожен, распылен и растерзан. Лишь жалкие остатки будут плавать по волнам, напоминая о трехмачтовой пиратской шхуне. И сила хватает второе судно. Наотмашь лупит в корпус, собираясь как бумагу разорвать металл, вывернуть черепаху наизнанку, поступить с ней так же, как мгновение назад обошлась с Абрисом. В судно вонзается поток энергии чудовищной силы, и нет возможности укрыться, уклониться, убежать. Нет возможности спастись. Времени нет даже на то, чтобы осознать происходящее, подготовиться и уж тем более ответить. Смерть должна была прийти вдруг, но за мгновение до нее неотвратимой белое сияние Аэрбы исчезает, входит в капитана, молниеносно наполняя его пронзительно белым. Глаза, волосы, кожа, одежда – все вдруг теряет цвет или собирает все на свете цвета, но что именно, не важно, поскольку белое настолько чистое, что режет глаза и заставляет вспоминать свои пятна. Но это потом, много потом. А сейчас белый, впитавший сияние Аэрба, разлетается, словно получив удар от бордового шара. Но разлетается не огнем или кровью, а белым, чистым и вовсе не для того, чтобы исчезнуть или сгореть, а стремительно создавая над беснующимся взрывом эфемерный образ гигантской и абсолютно белой черепахи, с немым любопытством разглядывающей суетящиеся на могучей груди океана создания. Эпилог. По чистому, необыкновенно чистому, необыкновенно белому и очень мелкому песку ползла по своим делам красивая раковина, оставляя тонкий, едва заметный след. Ползла прямо перед распахнувшимися глазами чудо. Взмаха ресниц хватило, чтобы обитатель раковины замер, но не спрятался. Именно замер, словно прикидывая, что делать. Бежать или перекусить тем, кого Нептун послал. Постоял и продолжил путь, не увидев ни угрозы, ни обеда. «Примерно полдень», — негромко произнес Аэрба. Лица Кольдера серп видеть не мог. И о том, что горностай пришел в себя, догадался по какому-то таинственному, лишь одному ему известному признаку. «Я был без сознания сутки?» – удивился Дебер. Он крякнул, приподнялся, уселся на песке и с удивлением понял, что голова не болит, кости целы, мышцы не ноют, и чувствует он себя на удивление хорошо, отдохнувшим и выспавшимся. «Никаких суток!» — отрицательно покачал головой капитан. «Дырка жизни перенесла нас к западу от Сиамского залива, и мы снова проживаем этот замечательный, полный необыкновенных приключений день». «Ты стал поэтом?» «Я потерял судно!» — вздохнула Эрба. «Подобное событие настраивает на философский лад. Сочувствую. Куплю новое. Где мы? На милом острове в Карибском море. У меня тут небольшой схрон с припасами и документами. Телефон? Разумеется, зевнул серп. Я уже вызвал такси. Серьезно? Абсолютно. Жизнь налаживалась на глазах. Только что, буквально мгновение назад или меньше мгновения, в общем, перед тем, как потерять сознание, Дебер готовился к смерти. Чувствовал приближение беспощадной, сжигающей все на своем пути волны. Чувствовал гибель черепахи, а в самый последний момент ощутил поток магической энергии. Тогда Горностай решил, что это знаменитый последний выхлоп, всплеск, который по легенде выдает умирающий маг. Но теперь понял, что это не финальный выхлоп, а схвативший его портал, который ухитрился запустить умница Аэрба. Жизнь налаживалась, однако вопросы оставались. «Откуда ты знаешь это название, дырка жизни?» – поинтересовался Кольдер. Он помнил, что капитан узнал о тайном городе незадолго до нападения Герро. «Бенга-Бенга как-то обмолвился, назвав так один из своих артефактов», – спокойно объяснил Аэрба. «Мне понравилось». Прозвучало логично. И настолько просто, что Дебер устыдился собственной подозрительности. А в следующий миг молодой чуд покраснел еще больше, потому что понял, какой вопрос нужно было задать первым. «Мы... Ты спас только меня?» Три долгие, томительно долгие секунды серп пристально смотрел на рыцаря, а затем усмехнулся. Рики пошел за водой. Уф! Горностай ухитрился сдержать выдох облегчения, потому что заметил грусть в глазах Уэрба и догадался, чем она вызвана. «Бенга-бенга!» И услышал скупой ответ. «Остался на черепахе!» «Извини, он был пиратом!» «Все они были пиратами!» Аэрба вновь улегся на песок, подложил под голову руку и, глядя на зависшее над островом облако, негромко, но очень твердо произнес. «А теперь...» «Рыцарь-мститель Кольдер Дебер, расскажи мне о тайном городе».